Ковалик приезжает на происшествие не один? Конечно, не один. После того, как в сыск поступает тревога от околоточного, отправляется старший сыщик, врач, делопроизводитель. Когда преступление относится к числу кошмарных, вызывают прокурора и мастера по фотографическому портрету. Вы можете узнать фамилии всех людей, которые были вызваны на квартиру Микульской. Это не поставит вас в затруднительное положение. Поскольку никто из наших к этому делу интереса не проявлял, видимо, вашу просьбу я смогу выполнить. Поскольку на самом-то деле охрана проявляла особое внимание к делу Микульской, но Турчининов об этом не знал, его интерес был зафиксирован, доложен Попову. Ротмистр Сушков подсуетился, ибо введение любого нового фигуранта в гибель актрисы было на руку ему. И по указанию начальника охранки, ротмистр Турчининов был взят под контрольное филерское наблюдение. Случилось это уже после того, как Турчининов позвонил по известному ему телефону и назвал фамилии прокурора Усова, фотографа Уланского, врача Лапова, принимавших участие в осмотре трупа Микульской и описании места происшествия. О том, что сапожник Бах пропал, Уншлихт узнал через 2 дня после того, как тот отправился к Микульской. Сообщил об исчезновении Баха кройщик кожевенного производства пана Ширанского, которого звали Фра Дьявола из-за того, что он был слеп на левый глаз и носил постоянно черную повязку. «Ты его проводил до Маршалковской?» — спросил Уншлихт. «Ты видел, как он встретился с женщиной?» «Видел. Своими глазами видел». Уншлихт хмуро поправил глазом. «Мой один 2 ваших стоит. Вон, пенснёй-то зыркаете. А прочитать без стекла не можете?» Беззлобно ответил Фра Дьявола, привыкший к тому, что над ним подшучивали товарищи. «А что дальше?» «Ничего. Она кабриолет остановила. Пригласила Яна. Они сели, да и уехали. Тебя же просили сопроводить их до ее квартиры. Кто ж знал, что она кабриолет возьмет? Откуда у меня на фурмана деньги? Полтинник дерут, а я в день всего 43 копейки выколачиваю. Она, женщина эта, нормально выглядела. Не запыхалась, не бежала. Такого ж барского вида. Чего ей пыхать? Шла как шла, в кринолинах, и туфельки на ней из шевро фасона Лорю. Бах у нас парень видный, грамотный, по-иностранному умеет. Может, заперлись и ни на какой вокзал не поехали. Ту барыню в кринолинах убили». «Что? Такую красавицу?» «Возвращайся в Макотов. Смотри зорко, нет ли филеров. Найди Сбышка. Передай, что я буду ждать его в кондитерской «Леон» к 9 часам. Если он увидит у меня в правой руке журнал, пусть не подходит. Пусть тогда найдет возможность встретиться с Мечиславом или Якубом. Надо передать Юзефу, что по всем линиям объявлена тревога». «Якуб Таганецкий? Хорош конспиратор. Нет у нас фамилий. Имена есть. Только имена. Понятно?» «Понятно. Прости. Мама простит. Охранка нет. Теперь так.